Выходите на меня замуж. Ты ебаный козёл, блядь, чтоб ты лучше раса, сука вонючая. Почему я всё обдумал? Чего надо? Козёл вонючий. Я спрашиваю. Чего надо? Я спрашиваю, звоню. Чего надо, козёл, ты фальшивый. Я спрашиваю, звоню. Что надо, гондон фальшивый? Вы что, пьяный, что ли? А, я не пьяный, а я говорю, гондон фальшивый, что надо? А что вы пили? А, что? Гондон фальшивый. Что вы пили? Что тебе надо? Вы водку пили? Я пью то, что мне положено. Чернила. Гондон фальшивый. А вы клюковкой заедаете? Чего ждать? Клюковкой заедаете? Что? Принеси! Принеси! А грибы у вас? Чего? Грибы растут у вас? Грибы растут. Алло, на жопе? Гондон паршивый. Дальше что ты скажешь? Я скажу, что у вас клюковки надо заесть. Когда закусывать же надо, иначе потом изо рта воняет перегаром. Алло. Алло. Алло. Все, еще один гондоник там это выскочил. Алло, ему дай эту трубку. Сейчас. Алло. Алло. Что, гондонка это выскочила? Красивые. Да. Как вы там поживаете? Где? Как дела? Ну как, хуё поживаю. Пьёшь да пьёшь. А почему так? Алло. Потому что гондоники эти начинают доёбывать. А вечерина? И он... Принеси то, что я сказал тебе. Что? Что? Что украла? А что? Я не трогала. Не трогала. Да. Не трогала, очень много трогала. Я вообще не знаю, о чем это. Я не знаю, о чем это. А? Да. Да. Че, все? Нет, что, как? У меня есть шарик. А, украла? Блять, нахуй, даже дальше. Не заботьтесь об этом, что украла. Ну нет. Как дом-то? Еще весь кактус. Да. Вот что, середай, нахуй, что мы... Чего? Ты вор... Нет, я не ворую. Середай на СМС, что ты воровка. Я не ворую. Алло. Воруешь? Да. А, воруешь, как это, блядь, сука, ебать, воровка. Кто? Да. Да ты, вот передай на СМС. А какие тут, знаете, тюрьмы? И теплее. А, он еще в гондон этот. Вот и передай ему гондону. Что? Воровать нельзя. Он вообще не ворует. Он не ворует. В детском доме я никогда воровать. Он не ворует вообще. Да, он не ворует. Что? Вот так и это, и передай ему, что в детском доме никогда не ворует. А вот есть кошка? Это гондоны. Гондоны паршивые. А вот есть кошка? Это гондон. Березовский тоже воровал. Алло. Вот я тебе сказал это. Кто ворует? Березовский. Тех наказывает. На кол? Сволочей. Гондоники. Алло. На кол, да? Да, я чую. Что? Я чую. Что? Ну никогда не воруйте в детдомовских. В детдомовских нельзя воровать. Нефть? Да, нефть. Вот тебе нефть. Ваши тёмовки никогда не воруют. Слушай, Коль. А вы это... Воровали. Нет, не ворую. Ты тёмовского ещё воровали. Мы в Казани живём. И когда мы не паршили? Мы в Казани живём. Ага. Да. Я ей говорю. Дай на СМС-ку. Что такое СМС? На СМС-ку передай, что это такое? Тёмовки. Нельзя воровать. Что такое СМС? Один портал. Что? Называется. Как? Вот я говорю, сволочи, тут домовских никогда нельзя воровать.